Глава 65. Эндрю не успел подняться на третий этаж отеля, как ему пришлось присесть на ступеньки. Он повернул голову, чтобы посмотреть на лестничный пролет, ведущий прямо на третий этаж. Коридор над ним был слабо освещен, но там, где он сидел, было темно. Мальчик чувствовал себя в безопасности, вряд ли его здесь заметят. Но он боялся подниматься к мистеру Манну. Он не должен бояться. Он должен обратиться за помощью. Ему нужно было только признаться в том, что он не уважал своего отца, что он предал его как раз тогда, когда отец больше всего в нем нуждался. И тогда мистер Манн сделает все остальное. Он должен верить в мистера Манна. В прошлый раз, когда Эндрю одолели сомнения, с его отцом произошло нечто ужасное. Мистер Манн все равно, что священник, пытался убедить себя мальчик. Священникам можно рассказывать все, что угодно, все свои самые сокровенные секреты. А если этого не сделаешь, то будешь проклят. Но мистер Манн был больше похож на святого, чем на священника. Он излучал свет и накормил их всех. Наверное, именно поэтому Эндрю боится. Ему сейчас было страшнее, чем тогда, когда ему приходилось ждать у кабинета мистера Скрэгга или видеть, как миссис Скрэгг смотрит прямо на него на школьном дворе. Святых боятся только безбожные грешники. Конечно, Эндрю не такой, несмотря на то, что он сделал со своим отцом и как расстроил свою мать. От Бога невозможно спрятаться. Что бы ты ни сделал, ему уже обо всем известно. Остается лишь молить его о прощении. И для этого нужно обратиться к мистеру Манну, которого Бог послал, чтобы спасти их всех. Только он мог спасти отца Эндрю. Мальчик остановил свои мысли на этом, прежде чем те снова пойдут по кругу, и встал. Его ладони покалывало так сильно, что когда он схватился за перила, ему показалось, будто в них вонзились занозы. Ступеньки были кривыми, и из-за этого его качало из стороны в сторону. Мальчик преодолел все 10 ступенек до третьего этажа, держась за перила. Два освещенных луной окна соединял пустой коридор. Здесь, наверху, никто не мог помешать ему встретиться с мистером Манном. Мальчик ступил на ковер, который из-за тени казался толще, и проскользнул мимо двери лифта к следующему лестничному пролету. Потом он остановился, уставившись в темноту. Над ним скрипел пол номера мистера Манна. Значит, мистер Манн наверху не один. Половицы не могут так скрипеть под тяжестью шагов одного человека. Наверное, люди, которых он пригласил к себе до того, как всех накормить, все еще были у него. Они проводят молебен или молчаливое бдение, и Эндрю не сможет встретиться с проповедником. На мгновение мальчик испытал малодушное облегчение. Но нельзя сдаваться сейчас, когда он зашел так далеко. Мистер Манн обязательно отведет его в отдельное помещение, где они смогут поговорить наедине. Эндрю взялся за перила и постарался не думать о том, куда направляется. «Считай ступеньки», — приказал он себе, вспомнив, как отец обругал его, когда он не смог сосчитать до 10. И в этом он тоже подвел своего отца. 10 ступенек до поворота, как 10 заповедей. Он быстро перешагнул через 4-ю, словно не осмелился наступить на нее. Не доходя несколько ступенек до следующего этажа, мальчик снова остановился. На этаже мистера Манна кто-то шел по коридору. Эндрю вцепился в перила и прислушался, пока у него не начало стучать в ушах. Так человеческие шаги не звучат. Скорее похоже на звук, когда перебираешь всеми пальцами по столу. У того, кто шагал наверху, было больше 2 ног. Может, к мистеру Манну пришел калека на костылях, чтобы тот исцелил его. Шаги направились к номеру мистера Манна, а затем наступила тишина, которую нарушал только скрип половиц. Эндрю скользкими от пота ладонями ухватился за перила и подтянулся к повороту лестницы. Мальчик обошел шахту лифта за 7 ступенек, столько же, сколько смертных грехов. Интересно, сколько он совершил за свою жизнь? А потом увидел этаж мистера Манна, самое ярко освещенное место в отеле. Наверное, это потому, что здесь обитает святой. Наверху не было видно теней и других следов чьего-либо присутствия. Эндрю надеялся, что так оно и есть. Он вспомнил, что мистер Манн предпочитал публичные исповеди. Мальчик на цыпочках побежал к вершине, усыпанной яркими звездами. В пустом коридоре все двери были закрыты, кроме комнаты мистера Манна. Здесь, наверху, лунный свет был не нужен. Достаточно сияния из комнаты проповедника. Как только глаза Эндрю привыкли к его яркости, он на цыпочках направился к сияющей комнате. Если кто-то из приглашенных и остался здесь, то они сейчас находятся в других номерах. Конечно, мистер Манн не позовет их к себе. Он не заставит Эндрю исповедаться при них. Мальчик мысленно помолился о том, чтобы остаться наедине с мистером Манном, а потом оступился и схватился за дверную ручку, чтобы не упасть. Из конца коридора донесся тихий голос. «Так и будет». «Мистер Манн?» Ведь проповедник никак не мог прочитать его мысли. Наверное, Господь сообщил ему, о чем он думает. Наступила тишина, нарушаемая лишь скрипом дерева и каким-то движением в комнате мистера Манна. Эндрю снова подумал о пальцах, нервно барабанящих по столешнице. Но звук был гораздо громче. «Мистер Манн, это Эндрю Биван», — сказал мальчик громче, чем рассчитывал. «Я хожу в школу. Я пришел к вам, потому что...» Слова застряли комом в горле. Из комнаты мистера Манна вылезло нечто. Значит, он не так уж и ошибался насчет этого звука. Из двери показалась рука. Яркая белесая рука, покрытая синяками, словно луна обрела плоть. И она была шириной с коридор. Какой бы твари ни принадлежала эта рука, она сейчас находилась в номере мистера Манна. Именно она наполняла этаж звуками. Доски скрипели от соприкосновения с раздувшимся телом. Эндрю оцепенел, вцепившись в дверную ручку, пытаясь закричать застывшим ртом. Затем рука поднялась выше, царапая стены коридора, и один огромный палец свернулся, как личинка. Тварь манила его к себе. Эндрю подавился криком и повернул ближайшую дверную ручку, потянул ее на себя, дернул сильнее. Комната была заперта, а он никак не мог отпустить дверную ручку. Мальчик обезумел от ужаса и наблюдал за тем, как рука протискивается к нему по коридору, словно толстая сморщенная кишка, из которой выползают огромные личинки. Его мочевой пузырь не выдержал, моча обожгла бедро, и от стыда мальчик пришел в себя. Он попятился от двери, резко развернулся и побежал прочь, как можно быстрее. Мальчик понял, что пробежал мимо лестницы, только когда чуть не врезался в дальнюю стену коридора. Он все еще не мог закричать. Даже когда услышал, как рука ощупывает двери шахты лифта, как распухшие пальцы без ногтей шарят по стенам коридора, в который Эндрю сам себя загнал. Всхлипывая, он лихорадочно огляделся по сторонам и увидел напротив себя дверь с надписью «Служебный вход». Он дернул за металлическую ручку, и дверь открылась так резко, что мальчик чуть не упал на колени. За дверью оказалась узкая каменная лестница, ведущая к люку на крышу. Эндрю поднялся на первую ступеньку и плотно закрыл за собой дверь. Он съежился на холодном камне и молился, чтобы рука не нашла его. Но белесый свет уже очертил края двери. Огромные пальцы нащупали металлическую ручку. Эндрю, наконец, смог закричать. Пойманный в ловушку темноты, оставшись один на один со своим приглушенным эхом, мальчик начал карабкаться к выходу на крышу.